Часть третья. Сиять. Навык седьмой. Проживай свой дискомфорт. Давай посмотрим, где ты сейчас находишься. Этап растерянности после разрыва может быть очень тяжелым. Мучительные дни, бессонные ночи, руминации, бесконечные повторяющиеся мысли, из плена которых не вырваться. Если бы я вел себя иначе, мы бы остались вместе. Правильно ли мы расстались? Смогу ли я когда-нибудь построить здоровые отношения? Этот замкнутый круг самокопания и сомнений выматывает. А самое страшное, разум начинает убеждать тебя, что эти надуманные страхи правдивы. Такие заблуждения или когнитивные искажения ведут к жесткой самокритике и необъективным выводам. После расставания мне пришлось остановиться и сойти с этой карусели вины и стыда. Мои слабые места оказались на виду, и мне это не нравилось. Я чувствовала себя беспомощной и ни на что не годной. Мне постоянно требовалось, чтобы окружающие уверяли, все будет хорошо. Да, это приносило временное облегчение, но не учило меня справляться самой. Мне нужно было найти опору внутри себя и разорвать порочный круг бесплотных раздумий. Именно этого я желаю и тебе. Обрести устойчивость, научиться принимать осознанные решения и укрепить свой внутренний голос. Тот, что говорит с тобой реалистично, с принятием и добротой. Мысли способны либо помочь пережить расставание, либо помешать этому. Если ты раз за разом повторяешь что-то вроде «у меня ничего не выходит», эта мысль прилипает, а потом и вовсе становится реальностью. После разрыва может появиться ощущение: «даже в любви меня преследуют неудачи». Это пример черно-белого мышления, когда разум заставляет верить в крайности. Чем глубже укореняется такая мысль, тем сложнее ее отбросить, и в итоге накатывает тревога или апатия. Признавать свои переживания, а не осуждать их. «Сейчас мне тревожно» или «мне грустно» — это шаг к принятию. Не потому, что тебе нравится так себя чувствовать, а потому, что это путь к исцелению. Как это работает? Когда ты перестаешь бороться с реальностью, появляется больше сил на восстановление. Такое признание позволяет сделать паузу перед реакцией. Ты можешь переформулировать мысли, сделав их мягче. Например, вместо «я полный неудачник в любви» сказать «да, я ошибался, но могу извлечь из этого урок». Такой добрый взгляд на себя даст гораздо больше, чем ты потерял. Главная цель — укрепить самооценку и понять, какие отношения тебе действительно нужны. Поздравляю! Ты добрался до третьей завершающей части книги — «Сияние». Ты уже прошел через боль расставания и начал залечивать раны. Теперь эти главы помогут вернуться к себе, освободившись от привязанности к бывшему партнеру. Восстановление не имеет четких сроков. Это плавный, постепенный процесс. Со временем ты заново откроешь себя, вновь почувствуешь интерес к жизни, обретешь смысл, а мысли о потере перестанут быть навязчивыми. Ты построишь новые связи. Возможно, снова захочешь знакомиться или уже встретишь кого-то. Будущее начнет казаться светлее. Перед тем, как идти дальше, хочу привести одну метафору о разбитой вазе. Говорят, испытания и боль могут разрушить наше представление о себе и мире, разбить нас на осколки, как сосуд. Некоторые пытаются склеить свою жизнь, чтобы она выглядела как прежде. Но как и ваза, она остается хрупкой, с трещинами. А те, кто принимает крушение и собирает себя заново, с новым пониманием, становятся только крепче, устойчивее и восприимчивее для нового. Так давай начнем собирать тебя заново, как вазу. Возвращение к целостности начинается изнутри, с твоего стержня. Погружение в глубину. Почему в тяжелые моменты мы начинаем верить в свои самые жесткие убеждения о себе? Ответ кроется в наших базовых установках. Автоматические негативные мысли возникают неожиданно и без явной причины. Но их источник — наши глубоко укоренившиеся убеждения о себе, окружающих и мире. Эти глубинные убеждения бывают как положительными, так и отрицательными. Последние особенно устойчивы и могут усложнять жизнь. Давай разберемся в природе таких убеждений, чтобы лучше осознать их влияние на наши решения и личность. Они формируются в раннем детстве, под влиянием опыта. Они определяют нашу реальность и поведение. Часто они действуют на подсознательном уровне, оставаясь незамеченными. Они усиливаются нашими скрытыми предположениями и негативными суждениями о себе. Их можно разделить на три основные категории. Беспомощность, ощущение своей некомпетентности, слабости или неспособности справляться. Ненужность, ощущение, что ты не имеешь ценности, являешься обузой для других или просто недостоин. Нелюбовь, ощущение, что ты не способен или не способна получить желаемое внимание и близость. Освобождение от боли прошлого. Если мозг каждый день пропитывается негативными убеждениями «я полнейший неудачник» или «полнейшая неудачница», он начинает обрабатывать всю новую информацию через этот искаженный фильтр. Часто эти убеждения прячутся в подсознании, поэтому человек их не замечает, но они проявляются через искаженные восприятия. «Меня все бросают», усиливая чувство беспомощности. Если их не оспаривать, они превращаются в ловушку. Я всегда буду в одиночестве. В контексте разрыва отношений давай рассмотрим, что происходит, когда глубинное убеждение сочетается с негативным предположением, усиливая ловушку мышления о разрыве, в которую автоматически попадает твой мозг. «Я застрял» — глубинное убеждение беспомощности. «Ничто не помогает мне чувствовать себя лучше» — негативное предположение. «Я никогда не переживу это расставание» — катастрофизация. «Это все моя вина» — глубинное убеждение беспомощности. «Даже когда я пытаюсь, у меня ничего не получается» — негативное предположение. «Я ничего не могу сделать правильно» — черно-белое мышление. «Я невидим» — глубинное убеждение ненужности. «Меня никто не замечает» — негативное предположение. «Я недостаточно хорош» — самоуничижение. «Я катастрофа» — глубинное убеждение в никчемности. «Я все порчу» — негативное предположение. «Я разрушу все отношения, которые у меня когда-либо будут» — предсказание будущего. «Я никому не нравлюсь» — глубинное убеждение нелюбви. «Все меня рано или поздно оставляют» — негативное предположение. «Я никогда не найду любовь» — обобщение. «Я неудачник» или «неудачница» — глубинное убеждение нелюбви. «Все меня бросают» — негативное предположение. «Я никогда не найду вторую половинку» — обобщение. Если ты замечаешь что-то похожее в своих мыслях, попробуй записать это в дневник. Важно понимать, что эти убеждения не являются истиной. Они укореняются, если их не проверять. Пауза, чтобы подвергнуть сомнению убеждения в себе, способна помочь предотвратить их усиление. Двигаясь вперед, ты будешь изучать свои убеждения на основе их полезности. Как служит мне эта мысль? Или есть ли лучший способ думать об этом? Ты будешь исследовать источник своего негативного внутреннего диалога. Что заставляет меня так думать? Или «почему я чувствую, что я недостоин?» Вот как это работает. Ты замечаешь автоматическую мысль «я оттолкнул бывшего партнера». Она может привести к тому, что ты начнешь хуже себя чувствовать или даже к тревоге и депрессии. Ты анализируешь связь между прошлым опытом и реакцией. «Я никогда не чувствовал себя важным в отношениях». Это дает ценную информацию. Ты слушаешь свой сострадательный голос. Теперь я понимаю, почему мне так нужна была уверенность. Ты ведешь внутренний диалог и шире смотришь на ситуацию. Я понимаю, что реагировал так по причине прошлых переживаний. Узнай, что тебя подпитывает. Ты начинаешь понимать, как исцеление от разрыва действительно идет из твоего сознания. То, как ты выбираешь думать о себе, и есть то, что ведет к любви к себе и улучшению связи с другими. Говорят, что человека наполняют примерно 60 тысяч мыслей в день. От простых повседневных задач до глубоких размышлений о жизни и мире, в котором мы живем. Поскольку мысли повторяются и формируются из твоих глубинных убеждений, важно бросать вызов тем, которые причиняют вред. Как? Делай эти убеждения осознанными. Ты можешь увидеть, когда между мыслями и их последствиями возникает несоответствие. Ты можешь использовать технику, направленной вниз стрелки, чтобы раскрыть ложные убеждения, а затем заметить их и не действовать в соответствии с ними. Название техники происходит от стрелок, используемых для отслеживания линии мышления. Послушайте следующее упражнение. Можешь записать собственные ответы в дневник, чтобы увидеть, как этот процесс способен помочь. Запиши одну негативную мысль о разрыве, которая тебя беспокоит. Будь любопытным, спроси себя, что это говорит обо мне? Продолжай, пока не дойдешь до глубинных убеждений, прислушиваясь к общим темам беспомощности, ненужности и нелюбви. Мысль. Я не могу поверить, что мои друзья не спрашивают, как у меня дела, ведь мы расстались всего месяц назад. Что это говорит обо мне? Это значит, что они меня не понимают. Что это говорит обо мне? Это значит, что им нет до меня дела. Что это говорит обо мне? Это значит, что никому до меня нет дела. Что это говорит обо мне? Это значит, что со мной что-то не так, раз никому нет до меня дела. Глубинное убеждение — я не заслуживаю заботы со стороны других. Копай глубже. Задавая себе вопрос, что это говорит обо мне, можно глубже понять свои внутренние установки и суждения о себе. Обрати внимание, с каждым следующим шагом мысль становится все более болезненной. Теперь понятно, почему могут появляться стыд или депрессия. Если трудно добраться до глубинного убеждения, попробуй задать себе дополнительные вопросы. О чем я беспокоюсь? Что, по моему мнению, может случиться? Как я смогу справиться с этим, если это произойдет? Почему для меня это так важно? Откуда появилась эта мысль? Есть ли другое объяснение или возможный исход? Этот метод помогает разобрать, что именно вызывает у тебя наибольшее беспокойство, и лучше переносить эти эмоции. Осознание своих переживаний уже само по себе может ослабить депрессию. Оглядываясь назад, я жалею, что не знала этого во время своего разрыва. Я искала у окружающих подтверждение, что со мной все в порядке, чтобы почувствовать себя лучше. На самом деле мне нужно было осознать, как мое глубинное убеждение о своей нелюбимости, я недостаточно хороша, подпитывало крайность моего мышления, я никогда не найду любовь, что усиливало тревожность и депрессивные чувства. Однако разбираться с негативными убеждениями не значит пытаться превратить каждую негативную мысль в позитивную. Важно не игнорировать то, что выходит на поверхность. Нужно увидеть свои внутренние раны, чтобы начать их исцелять. Любовь к себе рождается из осознания. Я понимаю, как звучат мои основные убеждения, и это уже шаг к исцелению. Я пережил нечто болезненное, и это повлияло на меня. Понимание своих основных убеждений помогает мне подвергнуть их сомнению. Это дает мне возможность действовать иначе, опираясь на опыт, который я приобрел. Вдох, пауза, выдох. Когда всплывают болезненные убеждения, Попробуй совмещать осознанное дыхание с внутренней паузой, чтобы просто побыть с этим дискомфортом. Используй треугольник перемен как ориентир. Двигаясь по его точкам, называй свои мысли и чувства, отсчитывай вдохи и выдохи. Поставь ноги уверенно, расслабь плечи. Прими свои мысли состраданием. Твоя задача — научиться терпеть этот дискомфорт, а не избегать его или пытаться немедленно исправить. Попробуй. Признай. Я осознаю, что у меня есть мысли о собственной никчемности. Вдох. Раз. Два. Три. Пауза, чтобы наполниться любовью к себе. Это имеет для меня смысл. Выдох. Раз, два, три. Прими. Я могу вынести из этого урок. Учись терпеть дискомфорт. Способность находиться рядом со своими эмоциями дает свободу. Возможность сохранять устойчивость, равновесие и внутреннюю опору. Оставаясь наедине с неприятными мыслями и чувствами, ты принимаешь, что тебе не нужно предпринимать никаких действий. Нет необходимости следовать своим мыслям и импульсам, но и избегание их в долгосрочной перспективе тоже не принесет пользы. Просто дыши, делай паузу, наблюдай за тем, как формируется твоя стабильность. Практикуй этот метод — вдох, пауза, выдох. Просто будь в настоящем моменте, проживая то, что с тобой происходит. Рассмотрим пример применения этой техники. Ты, наконец, соглашаешься встретиться с друзьями в пятницу вечером, вместо того, чтобы остаться дома и бесконечно прокручивать в голове мысли о своих отношениях. Ты волнуешься, ведь давно не виделся с друзьями вне учебы. Тебе даже хочется отменить встречу. В этот момент важно назвать свои чувства. Я испытываю тревогу перед походом на футбольный матч. Затем принять их. Это логично, я только недавно восстановил связь с компанией. И, наконец, позволить себе прожить этот дискомфорт. Думаю, когда мы пообщаемся, мне станет легче. Рекомендую добавить еще один шаг к этой технике, шаг действия. Этот дополнительный этап поможет не просто принимать и позволять эмоциям быть, но и делать осознанный выбор, выстраивая новые стратегии поведения. Разберем процесс подробнее. Принятие. Я испытываю тревогу перед походом на футбольный матч. Позволение. Это логично. Я только недавно снова сблизился с этими друзьями. Действие. Думаю, мне станет легче, когда мы пообщаемся. Я справлюсь с этим. Следующий треугольник перемен. Это наглядное напоминание и практическое упражнение, которая поможет продвигаться к более здоровому восприятию своих эмоций и укреплению внутренней опоры. На первых порах этот процесс может казаться некомфортным. Его цель не в том, чтобы сделать тебя счастливым среди неприятных мыслей, а в том, чтобы снизить их влияние. После разрыва в твоей жизни изменилось многое, и это может вызывать сильные эмоции. Однако со временем, привыкая к их присутствию, ты сможешь переключаться на более конструктивные размышления. Мысли начнут становиться гибче. От «я никогда этого не переживу» к «мне сложно с этим справиться». Эти сдвиги помогают пробудить любовь к себе. Попробуй. В следующий раз, когда появится желание проверить соцсети бывшего партнера, сделай паузу и прислушайся к тому, какие скрытые убеждения стоят за этим порывом. Возможно, это звучит так. «Мне нужно узнать, что он делает сегодня вечером, прежде чем заняться чем-то другим». Или «Я должен проверить, как она себя чувствует после всего этого». Вместо этого попробуй сформулировать более безопасную установку. У меня возникло желание проверить его или ее соцсети, и это нормально. Тот факт, что я думаю о звонке ему или ей, не означает, что я должна или должен это сделать. Мне пока непривычно быть одному или одной. Я учусь выдерживать эти неприятные чувства. Я могу сделать что-то другое, позвонить другу, послушать музыку или записать свои мысли в дневник. Я направляю свое внимание на то, что пойдет мне на пользу. Подведем итоги. Стремление избегать неприятных чувств — это совершенно естественная реакция, особенно когда боль от расставания кажется такой острой и невыносимой. Однако этот подход работает временно и в перспективе может только усилить страдания. Если постоянно сопротивляться тяжелым мыслям или избегать их, они будут становиться все более назойливыми и глубокими. Учиться терпеть свои сложные интенсивные эмоции значит по-настоящему встречаться с ними лицом к лицу. Это не означает поддаваться им или пытаться их заглушить, но и не означает избегать их. Ты учишься менять свое отношение к этим мыслям, и по мере того, как они теряют свою силу, они все меньше влияют на тебя. Чтобы жить полной и осмысленной жизнью, важно быть открытым к любым внутренним переживаниям, даже к самым болезненным и трудным. Помни, когда ты возвращаешь себе чувство внутренней безопасности, уравновешенность и устойчивость через самопринятие, ты обретаешь навык присутствовать в настоящем моменте и освобождаться от ловушек собственного мышления.